Так, всем привет. С вами в очередной раз я, Денис Потапов, и мой подкаст «Я люблю триатлон». И сегодня я встречаюсь с интересным человеком, которого мне порекомендовал Рома Лебедев, наш предыдущий герой. Рома, тебе привет. Это Максим Зотов. Привет, Макс. Привет. Привет. Вот, ну, что хочу сказать. Это такой, на мой взгляд, человек с серьезными амбициями, потому что 5 лет подряд делать десятку на московский марафон и стремиться выйти из 34 минут упорно и, наконец, выйти, так, да, покорил 34 минуты, ну, это показатель, который не каждый в своем сложном списке имеет. Ну, плюс я вам хочу сказать, что чем Максим меня заинтересовал в свое время, это один из немногих финишеров триатлона во Франции, Альп-де-Юз. Я о нем уже вкратце обмолвился, что очень интересная гонка. Я надеюсь, сегодня мы о ней поговорим отдельно. Ну и просто интересный человек, о котором хочется сегодня вам рассказать. Еще раз привет, Макс. Вот. Привет. Я уже, ну как бы, ты не знаком, наверное, с моим немногочисленным по популярности подкастом, но в целом вся передача построена на трех этапах, так же, как и триатлон. Это первый этап, первая часть. Это мы узнаем о человеке, о герое, кто он как профессионал, чем занимается, какой труд там несет. А во второй части рассказываем о спорте, как, ну, как бы плавно от работы переходя во спорт, о совмещении этих хобби и работы. Переходим к спорту, какие гонки интересные, удачные, может быть, желательно даже о неудачных. Вот. Ну и потом плавно перетекаем в семью, как семья поддерживает, не поддерживает, помогает, не помогает, участвует, не участвует. Ну как-то вот так вот. Такой план примерно разговора. Поэтому давай, рассказывай. Я вообще по специальности equity sales. Это человек, который торгует акциями с клиентами в брокерской компании или в инвестиционном банке. И последние несколько лет я не работаю, занимаюсь управлением своим портфелем. Ну, решил взять такую паузу, вот, потому что финансовый рынок в России после крымских событий, он так значительно сузился в несколько раз. И стало очень мало бизнеса. Ну, начинал я заниматься триатлоном, когда я еще работал фулл-тайм, первый айрон делал тоже, когда работал. И где ты работал, расскажи? Я работал в инвестиционной компании «Метрополь». Ну, логически, ты брокер, да, был? Да, это обычная работа такая, которая начинается там в 9:30, условно говоря, заканчивается там в 7-7:30 вечера. То есть там не работал до ночи. Вот. Ну и совмещал, как и большинство людей, работу, семью и спорт. Угу. У тебя какой-то спортивный бэкграунд есть? Ну, скорее нет, чем да. То есть в детстве я 2 года в лыжной секции занимался, но это так recreational level. Угу. Вот. И после этого как бы желание угасло очень надолго. Я снова начал бегать на лыжах на 3-м курсе университета. Угу. Вот. Ну, какие-то способности, видимо, все-таки были, потому что там, случайно попав на пару соревнований, я увидел, что, в общем-то, даже как-то неплохо получается, и начал снова заниматься. Соответственно, вот все годы, там, в конце университета и после, я зимой бегал на лыжах, там, участвовал в соревнованиях, в лыжных марафонах. Но лыжный спорт, он имеет такую особенность, что летом ты занимаешься, должен заниматься, как бы предполагается, да, лыжник должен заниматься немножко другими вещами, там, бег с палками в гору, имитация, бег на лыжероллерах, и мне это всегда как-то не шибко нравилось, и по большому счету я так, ну, полу ничего не делал все это время. И когда вот появился триатлон, появился такой замкнутый цикл, и как-то жизнь заиграла новыми красками. Только кончаются лыжи, бац, ты уже там триатлонишь вообще. И там одно плавно переходит в другое. А ты помнишь вот момент, как ты узнал о триатлоне, как он пришел в ту жизнь? Ну, первые соревнования были, это кросс-кантри триатлон. Был такой триатлон в клубе «Романтик» в 9-м, по-моему, году или в 10-м. Я в нем поучаствовал, очень понравилось. И потом я еще поучаствовал в Бережковском триатлоне, один из старейших триатлонов. Уже обычный такой с велоэтапом на шоссе, но я, естественно, ехал его на маунтинбайке. Тоже понравилось, но я как-то посмотрел, что для того, чтобы серьезно заниматься, нужно покупать шоссе, не тренироваться на нем. И я для себя прикинул, что ну как бы негде, условий нет, и, наверное, я не буду этим пока заниматься. И как бы снова случилась пауза, и следующий подход к триатлону случился уже только в 2012 году, когда я уже купил себе... Три года, да, прошло, да, получается? Да, купил уже себе шоссейник и с весны начал тренироваться на нем. Ну, в общем, ты взял себе шоссер, ты работал брокером инвестиционной компании. Насколько комфортно тебе? Ну, вообще, то есть про объемы, как ты вот это все смог совместить? Слушай, я достаточно плавно повышал градус в триатлоне. То есть первый год я максимум делал только олимпийку в Барселоне. А второй год у меня уже было две половинки. И только на третий сезон я делал полную дистанцию. Подготовка к олимпийке и к половинке, она в целом не требует так много часов, как подготовка к полной дистанции. Ну, как-то получалось совмещать, но сказать откровенно, это сложно, да, когда ты работаешь фулл-тайм, у тебя семья, дети, ну, неизбежно что-то страдает. То есть вот люди, которых получается как-то идеально совмещать, ну, я просто преклоняюсь перед ними. Ну да, такой у нас не самый простой, ну, не самый простой спорт в этом, с этой точки зрения, но на самом деле я много уже слышал истории там, такого удобного совмещения. Просто нужно раньше вставать и позже ложиться. Замечательно, но ресурс человека, да, ресурс бесконечен. Человека. Спасибо большое. Так, это твой кофе. Просил не кислый и не горький. Спасибо. Вот. Слушай, ну вот хорошо, ты три года, так понимаю, работал, три года шел к полному айрону, олимпийка, половинка. То есть я правильно понимаю, что, грубо говоря, там выходные ты тренировался, иногда вечером, то есть ничего такого сверхъестественного ты не... Ну, сверхъестественного нет. Этот Рома интересно, я тебе просто перебью, Рома интересно рассказал. То есть он приходил, уезжал из дома очень рано, приезжал к месту работы, шел фитнес, там делал тренировку, а вторую тренировку делал в обед, вместо обеда. И я говорю, ну это круто. То есть, там, такой не, это, наверное, удачно, если график позволяет такие вещи, но я, во-первых, не очень хорошо отношусь к двум тренировкам в день. Даже сейчас, когда у меня есть такая возможность, я не так часто делаю две тренировки в день. А когда я работал, это в принципе было, наверное, не очень реально впихнуть. Обычно я занимался после работы, ну и, по сути дела, это то время, которое ты отнимаешь в семье. Да. Ну и по выходным какие-то длительные тренировки только на выходных можешь делать. Ну, естественно, это тоже время, которое ты забираешь в семье. Угу. Ну, в общем, получается, что ты работал, сформировал свой собственный портфель. Ну и, грубо говоря, сейчас занимаешься там некими управлением своим портфелем. Ну, что-то вроде этого. У меня был еще один такой небольшой бизнес-проект. Это магазин товаров для спорта на выносливость, в том числе для триатлона, пилотон. Но два года назад мы с партнерами приняли решение закрыть его. У меня тоже, видишь, триатлон, когда входит в твою жизнь, ты хочешь что-то делать, бизнес в нем. Всегда я многих, с кем разговариваю, говорят, вот у меня там, я занимаюсь стройкой, там, типа, как и я. Ну вот сейчас думаю, еще интернет-магазин. Одежды или там хочу организовывать ивенты там, или еще что-то. Такая штука заразная. Ну хорошо, в принципе, получается, в общем, ты сделал первый айрон, ушел на самозанятость, да, как сейчас это стало модно говорить, и дальше открыл перед собой горизонт возможностей по там, подготовке. Что вот это, какие года получается, 16-й? Ну, айрон я делал в 14-м году. Ага. В 2015 году уже вот летний сезон я ушел с работы, у меня было так, больше времени, скажем так, проводить время с семьей и тренироваться. Я не делал полную дистанцию. Сразу скажу, что я в принципе не очень ее люблю. Не очень люблю специфику подготовки, все эти там брики 5+1 и прочее. Я считаю, что это не лучшее, что есть в триатлоне. Вот, поэтому я следующую полную дистанцию сделал спустя 4 года только после первой. Вот. Я как пошел развиваться по другому пути. Мне просто хотелось на тех дистанциях, которые мне нравятся, там это от спринта до половинки, просто становиться быстрее. И вот в первый год получилось даже попасть на подиум на европейской половинке и там завоевать слот на чемпионат мира в Австралии. Да, ага. Половинке. Соответственно, вот 16-й год у меня был этот чемпионат. И когда я там поучаствовал, у меня такое было ощущение какого-то такого завершенного этапа, и захотелось как-то разнообразить свои занятия. Наверное, у многих триатлетов бывает это. И вот Альп Дюэс был как раз таким мероприятием. Ну, ты, наверное, если заинтересовался, наверное, про эту гонку читал, да, там своеобразный формат. Ну, она как бы и не половинка, и не полная. Я так понимаю, по уровню нагрузки она ближе к полному. Да, а дистанция что-то средняя? 2 километра. 2.2 плавания. Плавание в водохранилище, которое является резервуаром для гидроэлектростанций в горах. Оно на высоте там 1800, довольно холодная вода. Где-то 15.5-15.4 градуса была. Довольно комфортно плывется, потом, как правило, все вылезают, одеваются в сухой, потому что утром в горах реально холодно. Ага. И дальше начинается велоэтап. Велоэтап – это 120 километров с набором 3200. Там три перевала, из них последний – это знаменитый вот этот Альп Дюэс, который входит, во многие года входил в Тур де Франс. Эти знаменитые 20-21 шпилька, которые пронумерованы, весь асфальт расчерчен там именами гонщиков, какими-то лозунгами подбадривающими. Велоэтап, конечно, эпичный. Я к этому моменту уже как-то примерно сформировал такое ощущение, что на велосипеде мне лучше даются подъемы, потому что, ну, у меня невысокий вес, как бы абсолютная мощность не очень высокая, относительно там ватт на килограмм более-менее. И, в принципе, к этой гонке я готовился, но там, конечно, для меня был сюрпризом, там, как люди просто в горы едут. То есть меня там очень много гор обгоняло. Ну, раз уже про гонку начали, расскажи, ну, ты, у тебя был шоссейник и разделка или только шоссер? А, ну вот, как на я говорил, как раз после чемпионата мира по половинке я продал разделочник, и в 2016 году у меня не было разделочника, у меня только шоссейник. Соответственно, я для гонки ставил на него просто лежак, ставил разделочное седло, немножко сдвигал его вперед. Это для Альп Дюэс? Для Альп Дюэс, да. И, ну, там систему на руль. Там лежак нужен, то есть вопрос к тому, что там есть, лежак нужен. Есть перегоны достаточно большие, которые идут, может быть, там не по плоскочу, они чаще даже там чуть-чуть вниз, там небольшой градиент вверх. Ну, там есть где на лежаке поработать. Слушай, ну и вот 3000, и ты наелся на них, да, прям вот набора? Слушай, ну наели все. В принципе, я, наверное, был в целом более-менее готов к такому набору. Хотя за там дня три до гонки я проехал там часть велоэтапа, ну не весь, конечно, чтобы так совсем не убивать ноги. Но вот этот подъем, это, конечно, он просто вынимает из тебя душу. Наверное, самый тяжелый подъем, который я вообще ездил. Сколько на вел времени ушло на эту гонку? На вел ушло, наверное, больше 5 часов с лишним. Ну вот я 5.25 ехал на Айроне. Вот не помню точно, но я скажу так, что это 120 километров, которые по трудности, ну, конечно, это труднее, чем любой Айронмен. Потому что в Айронмене, если особенно он какой-то плюс-минус плоский, ну ты сел там в 10 метрах за кем-то, да, ну, да, на разрешенной дистанции, ну и едешь в струе, которая, ну, худо-бедно помогает тебе тащить. Тут ничего такого нет, подъем ты едешь сам, и ты на подъеме выдаешь такие ваты, которые на равнине ты никогда бы не стал крутить. Да. Поэтому там колоссальный расход энергии, и ноги, конечно, расходуются очень сильно. И еще специфика в том, что сам подъем Альп Дюэс, он находится на северном склоне горы, то есть который обращен на юг. То есть в целом погода не жаркая, особенно с утра, но днем. Нормально начинает припекать. там не просто припекать, ощущение, что ты едешь по сковороде просто. То есть у меня там кончились гели, кончилась вода, я там просто... Охренеть. Девал. Ну а как там вообще организовано? То есть там пункты питания, через какое-то количество километров, то есть там не помрешь или можно я там пункты отвалиться? Питания на веле не помню, я на велосипеде всегда все питание везу с собой, я, как правило, не беру ни воду, ни гели. Угу. Там был пункт питания точно на горе, потому что я взял там воду, когда она у меня кончилась. Угу. И это, конечно, здорово помогло. Виды, естественно, там были сногсшибательные, да? Виды сногсшибательные, да. На этот старт мы ездили с семьей. У меня была вообще такая, как бы, поездка с подводкой, если можно так выразиться. То есть я сначала поехал один с велосипедом, поехал в Швейцарию, около Женевского озера, там жил недалеко от Монтрё. Привыкнуть к высоте, да, акклиматизироваться? Не столько привыкнуть, просто на велосипеде по горам кататься. Жил там рядом с Монтрё, ходил на джазовый фестиваль, катался, бегал по горам. Там, помимо классных веломаршрутов, еще отличные дорожки для трейл-раннинга. Mm. Я ходил там интересные маршруты, с палками бегал. И на велосипеде там, ну, где-то через день такие катался. Довольно протяженные маршруты с набором делал. Потом я переехал в Анси. Ко мне прилетела семья, дальше мы уже вместе отдыхали в окрестностях озера Анси, тоже масса совершенно умопомрачительных маршрутов с видами, mm-hmm. с историей, там, по которым тот Tour de France проходил и так далее. И оттуда уже мы приехали в Альп д'Уэз, сам курорт там на высоте 1900 где-то. Из-за этого с погодой там могут быть такие накладки, то есть в Анси было жарко, лето, и мы купались в озере. А тут ты приезжаешь, там, если погода портится, то может быть там плюс 12, допустим, и дождь идет. Угу. Вот, и, конечно, тут моя семья слегка загрустила. Ну, к счастью, это было не очень долго, потом погода наладилась, мы там погуляли в горах здорово, как провели время, и, собственно, это уже гонка случилась. Что там после велоэтапа? Трейловый бег? Или он не трейловый? Он не совсем трейловый, там... где-то процентов, наверное, может 50 на 50, может даже 60 на 40 асфальт и грунт. И есть приличный набор высоты. Угу. Причем есть довольно крутые спуски, то есть надо уметь их бегать. Уметь бегать, да. Спуски. Потому что, ну, с непривычки там многие убиваются очень сильно на таких спусках. И я видел очень многих людей, которые там пешком шли. Угу. В общем, в этом году как минимум двое моих друзей едут туда. Я передумал уже, слава богу. Сейчас выбираю, какой гонке концентрироваться. Вам привет, Вика, держись там. Кстати, вот. В Альбезе есть короткая дистанция. Да, там же и как бы полный, типа половинка, как олимпийка, и спринт. Она 30 чем-то километров. Две или три там вариации. Мне казалось, вообще три. Возможно, три, да. Даже, возможно, три, да. Вот. У меня супруга тоже со мной триатлонит, и мне вообще дико нравятся ивенты, где и полный, допустим, или там как вот, ну, будем считать, это полная дистанция, и сопутствующий спутник поменьше, попроще. Вот мы сейчас были в Италии, грубо говоря, я делал полный рандом в субботу, а в воскресенье делал олимпийку. То есть такая вот история очень удобная. И я почему еще смотрел Альп д'Уэз, или Альп д'Уэз. Еще смотрел Альтримен. У них у всех есть там 3-4 дистанции за уикенд на выбор. Пожалуйста, как хочешь. Слушай, расскажи мне, я так понимаю, что трейл-раннинг тоже в твоей жизни как бы занимает определенную долю. Потому что я смотрю, ты делаешь горные марафоны. Плюс ты вот рассказал, что по горам там побегал, по маршрутам. Расскажи про эту сторону твоей спортивной жизни. Как тебя туда занесло, зачем? Слушай, ну вот как раз в 16-м году, когда я начал... Или в 17-м? В 17-м году, когда я начал вносить вот это разнообразие, я после Альп д'Уэза, собственно, сразу оттуда приехал и буквально через пару дней улетел на Эльбрус. Участвовать в трейле там при Эльбрусе, который называется Эльбрус World Race. Там несколько дистанций. Это не который вокруг Эльбруса там побегал? Там, да? Самая вот большая, как бы, главная гонка. Он сейчас Adidas, по-моему, Adidas, Эльбрус, да. Ну, когда он был. Нет, сейчас он, по-моему, Альпиндустрия. Раньше он был Adidas, сейчас Альпиндустрия. А, ну, в общем, вокруг Эльбруса, где самая основная. Да, ну, это самая большая дистанция, это, ну, такая жесть, когда люди стартуют там в ночь, сутки они бегут. Вот, я в таких пока не участвовал, и, честно говоря, пока желания особо нет. Мне нравятся более короткие, где ты можешь как-то действительно более быстро пробежать, ну и при этом как бы там не умереть. Ну, короткий это тридцатка, да? Ну, да, тридцатка, да, отличная дистанция, ты можешь и там полюбоваться где-то, и пробежать, а не только пешком пройти. А гонка давно я к ней присматривался, там несколько моих знакомых не участвовали, поэтому как раз вот наметил после Альпдес туда поехать. Ну, собственно, съездил, пробежал. В целом для себя, наверное, неплохо. Ничего там не сломал, не разбил. Что часто бывает на таких вещах, да? Ну, то, что часто, но бывает. Слушай, ну вот я вот про трейл-раннинг думал еще до того, даже как начал увлекаться триатлоном. Но я понял для себя, что вот он весь этот трейл-раннинг, он бывает двух видов. Красивый, типа там, клевый и грязный. И вот грязно – это не про меня. И вот зачастую там больше половины стартов – это про грязь и леса. Ты вообще как для тебя? Вот, какой трейл-раннинг тебе ближе? Нравится ли тебе вот история там, с Грутом каким-нибудь, тоже тем же самым? С Грутом нет, как-то желания большого туда ехать у меня нет. И как раз вот грязь и болото – такой трейл-раннинг мне тоже не особо нравится. Мне нравятся очень горы. Поэтому, если я какую-то гонку планирую, то, наверное, это должно быть где-то, где красиво. И в горах там совершенно особые ощущения, особые виды. И ни в каких лесах, там, болотах такого не увидишь. Ты готовился к этому как-то дополнительно, относить, кроме поездки вот, в Швейцарии, да? Да. Да. И в Москве как-то готовился к трейлеру? Именно в Москве тяжело готовиться к таким вещам, да, потому что гор у нас нет. Ну, об этом, да, вот интересно. Есть, по сути дела, несколько мест, где можно там какие-то худо-бедные холмы тренировать. Это Воробьевы горы и Крылатское. В Крылатском можно там бегать круг порядка 5 километров с набором. Забыл. Ну, короче говоря, за тренировку там 1000 метров набора сделать, ну, не проблема. Поэтому там можно тренироваться. Конечно, если ты будешь постоянно только там бегать, тебе это надоест, уже весь этот трейл-раннинг захочется послать к чертовой бабушке. Поэтому надо выбираться за границу и бегать в горах. В любом случае, ты там делал тренировки, то есть да. Ты... Ну и надо понимать, что трейл-раннинг – это все-таки своя дисциплина, и когда ты приходишь туда откуда-то со стороны, даже если у тебя хорошая физическая подготовка, тебя люди будут просто прошивать, особенно на спусках, за счет техники. То есть там при моем скромном опыте. Они так смешно машут руками, когда спускаются. Я... Ну, даже некогда замечать, что они делают руками, потому что смотришь под ноги, там сконцентрирован. И все равно вот люди, которые именно на этом специализируются, они спуски бегут вот намного быстрее. Подъем я еще где-то там конкурентен, а на спуске вообще без шансов. То есть если это не твой основной спорт, то будь готов к тому, что на спуске все побегут. Ну да, а ты поползешь по спуску вниз. Слушай, ну интересный такой у тебя опыт. Давай вернемся к триатлону. Расскажи о своих последних достижениях. Я знаю, ты квалифицировался на Кону. Да. Я ездил на половинку в Китай. Вот, не секрет, что в последнее время они популярны у наших любителей и европейцев тоже, потому что это единственные половинки, кроме Гавайев. На Гавайях тоже есть половинка в конце мая, где можно получить слот. И в Китае тоже там 30, на каждом китайском старте, по-моему, 30 слотов. И можно попытать счастье там. 30 слотов – это достаточно немного, то есть в моей практически самой многочисленной группе 3 слота, в менее многочисленных группах 2 или 1 слот, то есть в женских практически во всех группах там по одному слоту. То есть, если ехать, надо, конечно, рассчитывать быть на тумбочке, чтобы получить снег. Ну и как тебе это удалось? Расскажи, там, про гонку расскажи. Там, я так понимаю, непредвиденные дожди смыли реку. Да, слушай, ну, я начну, может быть, чуть-чуть издалека. Там, я в этом году свой графикный сезон выстроил опять из соображений разнообразия. Может быть, если ставить себе цель добраться, надо было как-то более сконцентрированно готовиться. Ну, тем не менее, я вот в июне бежал марафон на Монблане. В июле мы вместе с Ромой участвовали в велогонке Джиро делла Доломити. 7-дневная велогонка. И вот следующий основной старт, это была вот эта половинка в Китае 15 июня. Первый раз старт в этом месте был, конечно, непонятно, что было там, что с логистикой будет, и, учитывая, что это Китай, в общем, конечно, во всем надо разбираться. То есть приходилось разбираться, как добираться, потому что в Китае с этим тоже все непросто, вплоть до того, что на самолетах нельзя перевозить литиевые аккумуляторы в багажном отделении из соображений безопасности. А у разделочного велосипеда, если он на D2, там литиевая батарея в раме, у моего велосипеда это просто никак не снимается, это можно только в мастерской разобрать, там систему надо для этого снимать. Короче говоря, переживал по этому поводу, но как бы все обошлось, нормально там долетел. Вы такое не заметили просто, да? У этой батареи, у батареи D2 на самом деле достаточно маленькая емкость, она маленького размера с точки зрения авиационной безопасности. Я думаю, что на это просто закрыли глаза. Вот. Долетел, да, прогноз на гонку был сначала традиционный для этого времени года, там плюс 25, солнце, а за неделю до гонки все поменялось на 180 градусов и стало там 14-15 градусов и дождь. То есть фактически гонка была в середине такого 7-дневного непрекращающегося дождя. Вот. Очень грустная, депрессивная погода. Виды такие тоже, какие-то полуиндустриальные. 30-этажные дома такие, муравейники. Да, река разлилась и была такого цвета примерно как кофе с молоком. И когда мы... Это грязь, правильно понимаю? С полей там или что? Скорее всего, да. Возможно, она и в другое время не сильно чище, я не знаю, не видел. Вот. Но когда мы ездили получать номера и проезжали вдоль реки, в общем, конечно, пугающее зрелище было. Не очень хотелось думать о том, что в этом надо будет плыть. Очень скромная экспо в Китае, там мало что можно купить. Брифинг тоже немногочисленный. И в лучших традициях гонок Ironman о том, что плавание отменили, мы узнали, я узнал вообще случайно, то есть мне не пришла никакая рассылка, я узнал от соседей по отелю немцев за ужином, что плавание, оказывается, отменили. Накануне старта. Накануне старта, да. То есть там все-таки действительно, видимо, смыло какие-то удобрения, навоз с полей, там, очистные сооружения, все это попало в реку, и плыть по такому, думаю, просто не решились нас запускать. Это немножко облегчало задачу с точки зрения, там, как экипироваться, да, потому что если ты вылезаешь после плавания и под дождем ехать в велоэтап, очевидно, что надо как-то утепляться, потому что прогноз был 14, по факту, вот у меня на велокомпьютере было 11-12 градусов в течение всего велоэтапа и дождь, ну, без остановки. Слушай, ну а ты вылетал вот на гонку, ты уже понимал, что такая погода? Да, конечно, понимал, я уже взял с собой там, неопренные бахилы, там, рукава, нагава, жилетку с виндстопером, дождевик гоночный такой, ну, достаточно обтягивающий, которым можно в крайнем случае ехать велоэтап, то есть у меня все это было. И почти все из этого я, собственно, и одел, да, надел. И перед стартом, то есть я надел рукава и я надел дождевик. Собственно, вот в этом я и поехал. Если бы было плавание, то было бы сложнее, потому что когда ты мокрый, все это надевать придется довольно долго. Ты сильный пловец? Тебе сыграло на руку, что отменили? Я не сильный пловец. Возможно, мне это сыграло на руку. Хотя китайцы в целом тоже не сильные пловцы. И вот второй человек в моей группе, который был впереди меня на 2 минуты, не знаю, как он плавает. Возможно, что И не лучше тебя. Возможно, что и не лучше меня, да. Следующий за мной участник в моей группе отстал на 5 минут, поэтому я не думаю, что плавание что-то поменяло в распаде. На половинке тем более. Да. И тут еще специфика такова была, что из-за особенностей логистики, две транзитные зоны, невозможно было провести гонку в формате бег, потом велоэтап, потом снова бег. Поэтому был просто велоэтап и бег. Если было два бега, то для меня это было бы лучше, потому что бег – это моя самая сильная часть. Ну и что, получается, все выстроились по 6 человек и пачками запускали? Не, не по 6 человек. Сначала элиту запустили через 30 секунд по одному. Ага. И затем любителей по одному через каждые 5 секунд. По одному запускали? По одному, да. Потому что 6 человек – это уже готовая пачка. Ну да, тоже верно. Невозможно. А в целом там было немного участников. Я думаю, что это меньше 1000 участников. И достаточно комфортно на трассе можно было разместиться. Не было толкотни, не видел я особо драфтинга. Собственно, я стартовал третьим из всех любителей. И там меня несколько человек обогнали. Какую часть дистанции я проехал там, ну, на разрешенной дистанции за каким-то рослым таким товарищем. Потом он что-то как-то странно перестал крутить. Я вышел вперед, там, тащил несколько десятков километров, а перед финишем он снова меня обогнал. Вот, так что можно было, наверное, меньше упираться. Вот. Трасса плоская, из сложностей ну, скользко, там много разметки, которая очень скользкая, когда мокрая. Было много луж гигантских. То есть, дождь лил? Дождь лил, да. Одна лужа была там глубиной, ну, фактически, ну, чуть ли не по втулке. Там 20-30 метров тормозишь, проезжаешь, ее 4 раза было проезжать. Не видел это видео с последнего чемпионата мира? Видел, да, что-то, да, что-то мне напомнило. Просто мне это очень напомнило, да. Сейчас ты рассказываешь, а я себе представляю как раз ту картину, где там товарищ так убрался хорошо. Один, когда уже проезжал. Ну, а дальше был бег, твоя сильная сторона. Там, дальше был бег, да. То есть на велоэтапе я ехал так очень сконцентрированно. Не скажу, что я прям сначала как-то вот строго ехал там по какому-то плану по мощности. Сначала я, мне показалось, перебирал, но мне нужно было согреться. Потому что ты стартуешь холодным, никакой разминки не было. Надо согреться, я крутил какие-то большие для себя ваты. Там, на первом развороте у меня было среднее, там что-то 39 с чем-то, там, по-моему, под 40. Потом развернулись, видимо, все-таки небольшой ветерок был попутный, оказалось, встречное направление помедленнее было ехать, там среднее упало до 38, потом развернулись обратно, снова 39. Ну и когда возвращались, она еще и поугасла. Там был такой участок километров 5-10, я уже не помню. Бетон, залитый, затвердевший, вот неровный, как стиральная доска. То есть буквально ты едешь, и у тебя голова трясется, и хочется оторваться, там зубы стучат. Скорость, конечно, сильно падает. Вот. Ну, в принципе, я уже понимал, что все идет по плану. Там ел гели каждые 20 минут и чувствовал, что силы есть. То есть на вот этой зубодробительной части там скорость упала до 32-33, потом мы выехали на гладкой, я чувствую, снова там 38-39, я спокойно могу ехать. Доехали велоэтап, переоделся, побежал. Бег по парку, достаточно, наверное, ну, живописному в местных реалиях китайских. Вот хорошая поддержка была. Поддержки практически никакой не было, потому что в Китае это пока все-таки не настолько популярно, и дождь не переставал. То есть, ну, какие-то зрители были, не могу сказать, что... Родственники участников. Родственники участников, скорее всего, да. Ну и какие-то местные, которые пришли, может быть, в парк погулять. И... Офигели от происходящего. Да, заинтересовались там и стояли, подбадривались. Ну, немного было болельщиков, конечно. Такая медитативная атмосфера, бежишь, так тихо, водичка журчит, там такие ручейки, мостики горбатые, плакучие ивы, бежишь, медитируешь. Ну, в общем, ты добегаешь, и уже, я так понимаю, что на финише понимаешь, что ты там. Не, я ничего не понимал, где я, ну, я просто чувствовал, что я в целом как бы справился, у меня все неплохо получилось, потому что темп на беге там давалось держать достаточно неплохой. И страдать особо не приходилось. То есть первый круг я просто как бы там, ну, находил свой темп, там после велосипеда адаптировался. Второй круг просто бежал, получал удовольствие, там улыбался, там кого-то встречал знакомых, подбадривал, там давал пять и так далее. Третий круг уже там, конечно, сил на исходе, там чуть-чуть терпеть. По 7 километров 3 круга, да, бежали? Вот, и... Ну, понимал, что... Что ты где-то что, в верхушке. Что я на что-то могу рассчитывать, да. Когда я прибежал, я, конечно, сначала немножко офигел, потому что первое, что я увидел в транзитке мужика, который уже практически переоделся, и у него номер там с моей группой. Я просто офигел. А потом оказалось, что это такой, ну, в целом довольно известный, наверное, чувак. Он из Люксембурга, живет в Дубае. Он выступал несколько лет по ПРО, последние там пару лет по возрастной группе выступает. Он выигрывал группу на прошлом чемпионате мира в ЮАР, где я был тоже. Он выиграл в своей группе 9 из 10 гонок последних, где он был. Ну, то есть это как бы человек... Тебя не удивило, что он уже собрал велосипед, упаковал в чемодан? Нет, велосипед он не собрал, но он уже почти переоделся. Я, конечно... У меня челюсть слегка упала, вот. Потом я взял телефон, вышел в интернет, там все посмотрел, увидел, что я третий по группе, и все в целом нормально. Слушай, но ты ехал туда, понимаешь, что ты можешь получить кону, или это так, как бы даже не задумывался об этом? Слушай, ну, конечно, я понимал. Во-первых, как бы изначально я осознанно выбирал этот старт, да, потому что... Половинка – это тот старт, наверное, где у меня больше шансов проявить свои сильные стороны, там, быстрый бег. Потому что на полной дистанции все-таки такого быстрого бега у меня не получается. У меня в целом в беге как бы быстро получается до полумарафона, включительно все марафон. У меня так себе, я тоже пока еще как бы с ним не выяснил до конца отношения. Наверное, не подобрал ключик, не реализовал себя на этой дистанции. Поэтому как бы половинка – вот то, что мне нужно, чтобы проявить себя. То, что плавание отменили, ну, не знаю, плюс-минус, я думаю, вряд ли это что-то повлияло. Готов я был нормально. Там. Ну, то есть ты ехал, понимаешь, что ты можешь взять кону, и в случае чего ты ее берешь. А ты занимаешь высокую позицию. Это было одно из соображений. Второе соображение было, что я уже много где стартовал, и в Европе, и почти там... На Гавайях еще не стартовал. Да, и в Африке, и в Австралии, везде все повидал. И в целом, как бы, ну, европейские старты как-то, ну, начинают приедаться, что ли, с точки зрения вот, впечатлений. А тут, в Китае я был один раз, но это было очень давно, и, по крайней мере, там новые впечатления были гарантированы, но я их получил. Угу. Ну, теперь ты обладатель слота на кону 2020 года, да, в следующем году. Расскажи, какой у тебя план на сезон, как ты будешь готовиться, куда поедешь, там, не знаю, тестово стартовать. Слушай, ну плана еще нет. Кона – это, конечно, гонка, которая максимально не подходит мне по всем параметрам. Вот. То есть это плавание без гидрокостюмов, что я не особо умею делать. Это велоэтап по жаре с сильными ветрами, то, что как бы без большого набора высоты, но с сильными ветрами. Это то, что мне подходит хуже всего. Там, ну, я да, легкий, у меня невысокая. Там, где нужна абсолютная мощность. Да, да. И это бег по жаре. То, что я, в принципе, вообще не перевариваю. То есть у меня очень слабая толерантность к жаре. У меня был сход на половинке в Бронницах в 16 году, когда я получил перегрев, но фактически я был на грани теплового удара. То есть у меня просто земля поплыла под ногами. И там за 10 километров до финиша бегового этапа я принял решение сойти. Ну, в общем, поэтому, то есть куна. Но ты решил ехать. Нет, ну, конечно. Надо ехать. Конечно, надо ехать. Надо будет как-то научить себя полюбить жару. Я думаю, что это, конечно, многие вещи тренируются, но либо тебе заходит жара, либо она тебе не заходит, мне кажется. То есть люди делятся на такие категории. Интересно самому, насколько мне заходит жара, потому что мне кажется, что в целом я ее терплю, но действительно каких-то серьезных там, ну, долгого там, ну, половинку я делал в Бронницах в 18 году. Тоже было жарко, 30-ка была. Вот. Ну, Сочи была в прошлом году. В этом году в Сочи было тоже не... Ну, тоже 30 копеек, 32. Ну, там, наверное, в коне, на коне пожарче будет. Ну, я тебе очень желаю большого успеха в этом деле. Спасибо. И, ну, вообще, кона, там, какая бы она ни была, наверное, какая такая мечта в душе каждого триатлета. Там. Конечно, хочется побывать там, получить отметиться, впечатление, да, поставить галочку. Да. Слушай, давай расскажи мне, много раз слышал, что ты говоришь по мощности. Это такой интересный всегда аспект, я на нем заостряю внимание. Какими гаджетами ты вообще в триатлоне пользуешься, начиная там, какие у тебя велосипеды были и есть, заканчивая тем, там, мощность или пульс, и вообще, как бы, что ты любишь? Ну, там, Garmin 920 я у тебя вижу на руке. Ну, с великов давай начнем. С великов, да. У меня был предыдущий разделочник Червелла P3. Угу. А сейчас у меня Canyon Speedmax. Ну, такая практически топовая конфигурация. Я ее заказывал на фабрике в Германии, в Кобленце, и сам ездил за ним. Я подгадал таким образом, чтобы пробежать марафон во Франкфурте, ага, и забрать велосипед. И забрать велик. Да. Классно. Ну, тут понятно, что есть, как бы, возможность и на налоги сэкономить, и в конце августа там начинается сейл, то есть цена падает где-то на 15%. В принципе, есть золотая возможность. Золотая цена на каньоны, да, еще падает. Да, есть возможность велосипед по очень привлекательной цене купить. Ну, получается, считай, минус 30 к рознице, ну, вот, которая, да, там год держится, да? Ну, да, можно сказать. Ну, плюс налог, я имею в виду минус налог, минус. Изначально я хотел купить велосипед в более простой комплектации. Но когда начался вот этот сейл, там просто стремительно начали заканчиваться размеры и расцветки. Поэтому фактически вот пришлось брать такую более дорогую конфигурацию. Ты хотел на механике взять? Нет, я хотел брать обязательно электрики. Изначально я хотел брать велосипед с более простой рамой, без интегрированной поилки. Угу. Они кончились сразу практически. Потом я хотел брать на электрике Ultegra D2. Угу. Ну, это фактически такой оптимум с точки зрения цена-качество. Их тоже быстро забрали. Вот пришлось брать на Endurace D2, угу, на колесах VIP. И тут, кстати, был такой еще момент, ну, забавный, и может кому-то тоже это будет критично. Велосипед довольно тяжело перевозить. То есть я прилетел туда на фабрику с велочемоданом. Да. И они говорят: так, ну теперь куда тебе его грузить? Я говорю: а вот чемодан. Они на меня посмотрели круглыми глазами, говорят: мы здесь не можем его разобрать, у нас человека такого нет, кто его может разобрать. В конце концов, нашли какого-то парня, он помог его разобрать. Велосипед с огромным трудом удалось запихать в чемодан. То есть в жесткий кейс, например, трапецию такой распространенный, он, ну, можно сказать, не входит. Потому что, во-первых, передняя вилка и задние перья, да, они в распор встали. Во-вторых, интегрированный руль. Если ты снимаешь руль, все понятно, снимаешь руль, то тормозные троса уходят, тебе потом после сборки придется заново их прокладывать. Вот такая история, как бы, непростая. Ну и в итоге как справились? То есть, ну, разобрали, да, я его привез, потом возил в Крылатское, мне троса тормозные прокладывали. И как ты с ним сейчас на старты ездишь? Ну, сейчас я купил себе еще один чехол мягкий, более... с Icon, и вожу в нем. В мягком чехле. Да. Слушай, ну а с поилкой как? Взял вел с поилкой, пожалел, не пожалел? Нет, я не пожалел, я всегда пользовался поилкой, у меня и на том велосипеде была такая отдельно устанавливаемая. Я в целом достаточно мало пью, и на тех дистанциях, которые я чаще всего езжу, там половинки, мне хватает вот воды в поилке, изотоника, чаще всего на весь велоэтап. Иногда, ну, изотоник в поилке. А прям изотоник польешь? Да, я люблю туда изотоник, но у меня еще есть обычная вода, запас, как бы, там, за седлом. Ну, то есть тебе, в принципе, это как раз и зашло. Нет, то есть это удачно. Конфигурация отличная. Там в раме есть отделение для запаски, баллончика и монтажек. Есть на поилке прям специальный крепеж для гармина. За седлом специальный кронштейн устанавливается для поилок. То есть все очень продумано. Мне велосипед очень нравится. Единственное, сейчас уже пошла тенденция к установке дисковых тормозов на триатлон велосипеды, но я пока не очень понимаю, зачем мне это, потому что ездить на такие велоэтапы, где требуются хорошие тормоза, по сути дела, редко-редко очень встречается на Ironman'ах. Слушай, ну а шоссейник какой-то? Шоссейник у меня обычный виллер Gentleman Air, такая аэродинамичная, так называемая, рама на механике Durace. Ну вот велосипед как бы так я купил просто по случаю, а если бы я как-то сейчас осознанно покупал, я бы брал велосипед, конечно, не с аэродинамической рамой, а с горной, да. Горной, легкой. И не факт, что на электрике, может, и на механике, но шоссейник я бы брал, конечно, с дисковыми тормозами, потому что когда едешь в горах, то разница, конечно, колоссальная. Расскажи про мощемеры, используешь? Я использую мощемер, да. У меня Garmin третий, да, однопедальный. Вот. Garmin такое неоднозначное отношение. Очень у многих глючила первая и вторая версия. Вот я купил однопедальный, и тьфу-тьфу-тьфу, он работает нормально. Хотя вот у некоторых из моих друзей есть двухпедальный Garmin, третий, и он тоже глючит. Поэтому как бы непростая тоже такая вещь. Тренируешься ты, вот, ну, я знаю, что ты тренируешься без тренера. Будешь продолжать дальше без тренера коня или что-то будешь менять? Ну, скорее всего, да. Я иногда обращаюсь к тренеру по плаванию, чтобы там, корректировать работу техники, да. Техники, да. Или там, могу попросить и написать там, пару тренировок, которые я делаю. Возможно, я буду как бы консультироваться с тренерами там, по велосипеду, потому что для меня это такой как бы не понятый мной до конца спорт. Вот, то есть я как бы пока не нашел форму тренировок, которые там, для меня бы классно работала, я бы видел там хорошую эффективную отдачу. Ну, планируешь готовиться самостоятельно, все равно план себе будет. Да, я буду самостоятельно готовиться, план как такового у меня нет. И в принципе я вот согласен с точки зрения, что план расписан на много месяцев вперед, там, на каждый день, он не имеет смысла, потому что жизнь вносит свои коррективы, там, семья, работа, погода. Ну, никогда не бывает, что ты можешь. Не, однозначно, я так понимаю, что большинство, кто тренируется, они не берут план на год вперед и следуют к нему там неустанно. Если ты пропускаешь какую-то ключевую работу или отдых перед ней, ну, считай, что его можно заново переписывать, просто весь план. Да. Не, просто сам факт интересный, что ты тренируешься самостоятельно, сам себе планируешь, даже краткосрочный план на неделю, все равно ты сам его все придумываешь. Слушай, это такой интересный. Просто триатлон такой спорт, очень много людей пришло без какого-либо опыта, и, конечно, им нужен кто-то, кто поможет побыстрее пройти там путь и все лайфхаки расскажет. Но я заметил, что многих людей это очень как-то балует, развращает, и люди не пытаются что-либо анализировать, не пытаются сами учиться и узнавать что-то новое. То есть, ну, как минимум, мне кажется, что для многие вещи можно эффективно там изучать и делать самому. Самостоятельно. Да. Хорошо, тогда возвращаемся обратно к гаджетам. А ты практикуешь тренировки по мощности или по пульсу? Слушай, ну скажем так, я пробую тренировки по мощности, на велосипеде я пульс вообще не смотрю. По мощности я делаю некоторые тренировки с тренеров. Ну, если ты не смотришь пульс, то однозначно для тебя как бы у тебя подход по мощности. Слушай, ну по большому счету у меня подход к велосипеду такой. Тренироваться на велосипеде в Москве — это боль, тоска, печаль. Да? Поэтому как бы тренировки на велосипеде происходят во время выездов куда-то за границу, там, это Кипр, Майорка, Альпы летом. Это тренировки. А в Москве ты можешь как-то поддерживать форму и какую-то подводку делать. Там, приехал, там пару раз покрутил высокоинтенсивный интервал на станке там, и поехал в гонку. Станок вообще любишь, нет? Ненавижу. Не любишь, нет. Ну, все, вот это все объясняет. Да, я думаю, что Те, кто не любит станок, я, да. У меня есть станок, это, я его воспринимаю как неизбежное зло, и иногда просто даже нет времени куда-то выбираться, ты просто можешь залезть дома и час интенсивно покрутить и получить какую-то пользу от этого. Поэтому, ну, как бы, его польза несомненная. Но... А ты знаешь, а я вот, ну, люблю станок. Это однозначно могу сказать, что в целом, когда идет тренировочный процесс, если это что-то там в рамках до там, полутора, ну, максимум двух часов, я к станку вообще отлично отношусь. И в идеале, если на улице жопа, то станок, я включаю себе какое-нибудь там кино, которое нету времени посмотреть там в другое время, и вообще кайф. Вот я понимаю, что мне... А больше всего мне нравится, что мне не нужно куда-то ехать, чтобы там покататься, тратить на это кучу времени. Я переоделся, сел, через полтора часа я обратно там в душ сходил, и я сижу дома в уютном кресле с чувством выполненного долга. То есть реально, то есть это вот ты не любишь станок, а вот я люблю. То есть это вот разные подходы людей. А и многими, ну, к людьми разговаривали, почему еще по поводу мощность, не мощность, там пульс, не пульс. А, ну, прям вот делят это. Кто-то говорит, да я не хочу, я все верю своему сердцу. Там, да? А мне уже как бы мой тренер там, по-моему, уже привил то, что там не верь своему сердцу, верь показателям по мощности, которыми ты занимаешься. Слушай, ну, пульс на велосипеде такая специфическая вещь, про это много написано, и ты не получаешь объективную картину. Он всегда с запозданием реагирует, зависит от множества факторов. Угу. Ну, хорошо. Так, ну что, про гаджеты поговорили, про велики проговорили. Расскажи про семью, расскажи, как ты совмещаешь спорт с ней, поддерживает ли тебя в этом? У тебя двое детей, да, я так понимаю? У меня двое детей, да. Ну, семья, скажем так, умеренно поддерживает. То есть они не всегда ездят со мной на старты. Ну, я сам смотрю, чтобы это было как бы не обременительно для них, потому что часто это такая... Логистика на стартах такая непростая, что там людям, которые приезжают болеть, ну, фактически очень тяжело там находиться, там на жаре кучу времени, там ни еды нормальной, ни присесть негде. В общем, в таких случаях часто для меня проще самому съездить и вернуться. Когда семья болеет, конечно, здорово. Вот в Альп-Дюэзе, кстати говоря, там на финише меня встречали, и такой забавный был момент. Я помню, что в Ironman ты не можешь финишировать с детьми. Нельзя, да. Я а тоже там, значит, мне махал сын рукой, он был на руках жены. Я его схватил и на руках с ним финишировал. Ко мне потом подошли и сказали, знаете, вообще так нельзя делать. Мы вас не будем дезинфицировать, но больше так, пожалуйста, не делайте. То есть там тоже, в принципе, нельзя? Тоже нельзя. Тоже нельзя. Ну, там какие-то соображения безопасности, да. Потому что мало ли кто-то уберется там, а еще и с ребенком. Ну, да, люди финишируют на эмоциях, а у некоторых уже ноги заплетаются там. Угу. Ну, а вообще, как такой папа-пример для детей? То есть смотрят они на тебя? Или... Слушай, ну, я должен сказать, что ролевая модель – это работает. Вот, то есть дети хотят заниматься спортом. Сколько лет тебе детям сейчас? Дочке 9, сыну 5. Угу. То есть они ходят на плавание. Оба? Оба. Любят кататься на велосипеде. Там, не могу сказать, что они там во всех забегах участвуют. Один раз уже дочка участвовала в благотворительном забеге здесь, в Новодевичьем парке, который Виктор Житок проводил. Понравилось ей? Понравилось, да. То есть... Это как-то вот прям усваивается, и даже сын там периодически подходит. У меня там есть еще лыжный тренажер висит, он подходит там, и просит, чтобы я ему дал подергать за резинки. А супруг как? Ну, она сейчас не занимается спортом, она занималась серьезно, когда в школе училась, фактически там по КМ, на уровне КМС легкой атлетикой занималась и в университете. Ты знаешь, у меня так интересная мысль недавно обсуждал. Общался там с, ну, типа, как типа психологом, там, про всякие корпоративные истории. Раскину, говорю, вот, говорю, переживаю, говорю, так вот, родители мне в детстве не дали спорта, то так не акцентировали на этот вопрос, вот, упустил. Он такой, ты что, наоборот, они тебе оставили окно возможностей, интересов, хобби сейчас. Говорит, а так бы они тебе пережали бы спортом, а потом тебе там уже был неинтересен. Я так понимаю, что супруга тоже там наелась уже, да? Возможно. На самом деле, у людей это по-разному происходит. Вот кому-то повезло попасть к тренеру, который как-то научил технике и там тренировки там сохранили любовь к этому спорту и так далее. А кому-то не повезло, потому что советская система, в общем, она часто не была построена да. таким образом, что там бери больше, кидай дальше. И быстрее. То есть мне не особо повезло, и 2 года в секции, в общем, мотивацию убили на много лет. Угу. Сейчас дети у тебя много занимаются спортом? Или очень так? Немного, не занимаются вот столько, сколько хотят. То есть, конечно, точно совершенно не буду на них там пытаться как-то самовыразиться, реализовать свои амбиции. Да. То есть это, конечно, не стоит делать. Они занимаются столько, сколько хотят. Там, пару раз в неделю плавают, там сын 2 раза в неделю на футбол ходит. Футбол хороший тоже вид спорта. Слушай, ну хочу тебя еще такое про семью спросить. Нет желания, ожиданий, что дети подрастут, где-то разделят с тобой там тренировочный процесс, бегать с тобой, велосипед? Слушай, ну тренировочный процесс не обязательно разделять, но... Кросс-походы совместные? Ну да, такие вещи, как там совместные походы на велосипедах или просто походы в горы, я уже как бы предвкушаю, и мне кажется, это классный опыт и для них, и для меня. Слава Московский, это мой большой друг и там, капитан нашей команды, ты рассказывал в первом выпуске, как он там был в Кисловодске, и тоже с детьми, и старший сын там 10 лет, говорит, пап, хочу с тобой пробежать, он, ну попробуй. Ну, в общем, он там говорит, я, говорит, даже не думал, сколько у него выйдет, он говорит, там 12 километров с ним пробежал, примерно в его темпе. Чуть легче, может. И папа говорит, ну да, парень-то подрос, теперь уже такой, да. У меня пока совсем маленький, у меня дочке 2,5, а сыну вот год недавно исполнился. Но я уже жду, когда мы с ними куда-нибудь вместе там попремся. Это такая штука меня мотивирует. Слушай, ну, мы с тобой очень плотненько, но здорово пообщались. Я в заключение тебя попрошу сказать... Ну, как бы такой передать привет, грубо говоря, своим триатлонным друзьям и тем самым мне дать рекомендации о том, с кем, с какими интересными людьми я мог бы там пообщаться в будущем. Я составляю большой список. Хорошо. Постепенно по ним иду. Давай, знаешь, что еще сделаем? Я скажу, назову свои любимые книжки по разным вот, видам спорта, которые реально помогают тренировать. Давай, это очень круто. И тем, кто тренируется с тренером, они тоже помогут просто понимать, что происходит, что там, и что зачем делается. Да. То есть вот есть просто несколько книжек, которые, мне кажется, вот must have для любого триатлета. По бегу это 2 книжки Дэниелс от 800 метров до марафона и Хитзингера «Бег по шоссе для серьезных бегунов». Вот это реально крутые книжки, по которым можно тренироваться ну, до какого-то уровня, фактически без тренера. То есть там написано все, как нужно делать. А ты не читал книжку что-то там «Ешь правильно, бегай быстро»? Знаешь, я слышал название, но не читал. Да, я в последнее время очень часто я слышал. В целом очень много сейчас как, такой вот литературы какой-то, знаешь, более такой научно-популярный, какой-то мотивационный. И, ну, это может быть интересно, но вот техники, которые назвал, они реально учат бегать. То есть это как в аптеке. Берешь, делаешь и бежишь. Так, сейчас я перезапущу камеру, мы с тобой продолжим. Момент, да. По бегу книжки, да, книги, еще слушай, что? Ну, по велоспорту я как бы не самый большой специалист, но есть Хантер Коган, книжка «Тренировка по мощности». Она на русский язык, насколько я знаю, не переведена, но я вот ее покупал на Амазоне на английском. Соответственно, по велоспорту я только ей пользуюсь. Ну, да. А и по плаванию вот есть 2 книжки, это Шейла Тармина, называется «Быстрое плавание для пловцов и триатлетов» и Ньюсом Янг «Эффективное плавание», то, что по-английски «Swim Smooth» называется. 2 тоже супер книжки. И ни в коем случае я бы не советовал увлекаться вот Total Immersion. Total Immersion и такими подобными вещами. Слушай, я вот не знаю, мне сейчас как бы, может, Рома скажет, что я фигню несу, но мне показалось, вот у меня там в этом году мысль про Total Immersion весной посетила. Я реально год плыл хуже, чем мог бы плыть, пока из головы ее не выкинул. Все, вот. Как только я вернулся к тому плаванию, которому я плавал раньше, мне стало намного проще, легче, там, с большим каднусом. Слушай, я сам, на самом деле, в какой-то момент был в шоке от этой системы, потому что я, когда начал плавать, я прочитал, что попробовал делать, и понял, что я могу там 2 километра плыть и не особо уставать, и я был в таком восторге, всем рекомендовал. Но потом просто я понял, что ты можешь плыть долго, но ты не можешь плыть быстро по этой системе. Поэтому лучше как бы миновать эту систему и не сразу тренироваться правильно. Хорошо. Так, ну а привет кому? Привет. Слушай, надо подумать. Ладно, про привет мы с тобой отдельно тогда ты мне пришлешь. Отдельно напишу про этим людям большой привет, отмечу их. Я могу анонсировать, что в ближайшее время мы с Егором Виноградовым встречаемся, так что скоро будет выпуск с Егором. Постараюсь не скатить его в сторону супервысоких достижений, а раскрыть как раз больше семью и бизнес Егора. Как бы очень хочу туда копнуть, потому что Егор человек известный, про триатлон и его историю, наверное, всем много чего известно, на слуху. А вот эту сторону попробуем открыть. Спасибо тебе за классный разговор. Спасибо тебе. Вот, я рад с тобой познакомиться. Я тебе еще раз желаю большого успеха в подготовке к Коне. Спасибо. Хорошего там старта с тем результатом, который ты не просто от себя можешь ожидать, а даже лучше. Вот. Ну и надеюсь, что мы увидим твои супер достижения на мировой арене триатлона не раз. Чтобы в Age Group стабильно ты вылезал в топе из года в год на половинках и, может быть, на других еще стартах. Все, спасибо тебе еще раз. Отлично.